Куприновым. Значит, в то, что царь Дмитрий из Москвы спасся, Рубец не верит и власть заведомого самозванца признать готов, лишь бы самому возвыситься. Хотя о чем я, сколько таких бояр, князей и дьяков после на службу в Тушинский лагерь переедут. И то, что новый претендент на власть на убитого лжедмитрия совсем не похож, никого из них не смутит. Пусть самозванец, заточенный да вотчина исправно раздает, чего еще надо. И вновь неверна твоя догадка, боярин, ты мне дорогу перешел, и ответ сейчас за свои злодеяния именно передо мной держать будешь. Перед тобой, да кто ты таков, чтобы князей во врагах иметь, холоп, он к ножу тянется, государь. Выскочившие из-за спины Тараска с Махиной в два прыжка добрались до князя, навалились и, прижимая к земле, быстро связали руки. Я видел, обернулся я к подошедшему Грязному, но все равно, благодарствую, боярин, справно ты службу несешь, со всем родением. Государь, Масальский был настолько ошеломлен, что перестал сопротивляться. Федька, в широко распахнувшихся глазах появилось узнавание. Не Федька, а Федор Борисович. От души зарядил Тараска кулаком в лицо изменнику. Не по чину тебе так со своим царем разговаривать, вошь навозная. Все, кивнул, поигрывая ножом Махина. Нет у него более ничего. Вот и славно, я осторожно прислонился к дереву, кривя губы от боли. Подождите тогда в сторонке немного, мне с князем с глазу на глаз поговорить нужно. И ты иди, Василий Григорьевич, я недалече буду, государь, поклонился мне боярин. Кто бы сомневался, уж кто-кто, а Грязный с меня глаз не спустит. Вон и мой незапланированный забег по лесу оперативно проконтролировал. Но что характерно, с собой только Тараску с Махиной взял, а своих холопов у брода оставил. Мгновенно сообразил, что ни к чему им о том, что здесь произойдет, знать. А я ведь тебя поначалу не узнал, Федька, сплюнул кровью себе на грудь Рубец Масальский. Думал, сгинул ты, когда в прошлом году на Кавказ убегал, а оно вон как повернулось. Потому и матушку мою резать пошел, что расплаты не боялся. Не обратил я внимания на очередное оскорбление князя. Плевать я хотел на его оскорбления, тем более, что их не слышит никто. Это он от отчаяния дерзит. Хотя, нужно признать, что Рубец Масальский, хоть и сволочь приличная, но держится хорошо, лебезит и о пощаде молить, и не думает. Это ты, князек, большую глупость сотворил, и ведь Бога не испугался, когда свою государыню убить решился. Отмолил бы, неприятно оскалился Рубец и сменил позу, попытавшись усесться поудобнее. А только не было у меня другого выхода, кроме как на душегубство решиться. Кем я был до того? Князьком худородным. А так в бояре вышел, чин немалый получил, в ближниках при новом государе состоял, опять же род свой возвысил. Ненадолго, криво усмехнулся я, и сам сдохнешь сейчас, и весь род твой поганый я под самый корень изведу. Так-то, Васька, Эва размахнулся, не дрогнул Масальский. Ты престол себе сначала верни, Федька. Чтобы на Москву править вернуться, сила нужна, а войска у тебя за спиной я что-то не вижу. Или ты на Грязного надеешься? Так он тебе с войском не поможет, он ныне на Руси никто. Даром, что ближником самого Грозного был, презрительно сплюнул князь. Я усмехнулся, не сводя глаз со своего врага. Вот же змеюка ядовитая, сам практически в могиле уже лежит, а все ужалить побольнее норовит. Не мечом, так словами ранить, и хамить при этом не забывает. Войска у меня, и вправду, нет. Тут ты меня уел, признал я, глядя прямо в глаза князю. А все же мое положение теперь не так безнадежно, как в прошлом году было. Тогда, кроме патриарха, все против меня были. Куда взор ни кинь, со всех сторон ножами грозили, хоть сам в петлю лезь. Но я этот год пережил, проникновенно заявил я, и теперь расклад немного другой выходит. У Васьки Шуйского прав на трон, раз я жив, никаких нет. Узурпатор он, а самозванец мертв, то сам знаешь. И даже если поляки еще одного сыщут, то такой поддержки в Москве, как у Гришки Отрепьева была, ему уже не добиться. Слишком многие первого самозванца своими глазами видели. И все же войска у тебя нет. Не пожелал сдаваться Рубец. Сейчас нет, с нажимом возразил я. Но я еще год подожду, людишек соберу. К тому времени народ и Шуйского возненавидеть успеет, и на харю нового самозванца налюбуется. Вот тогда я и объявлюсь. Вот только ты этого уже не увидишь. Я медленно отлепился от дерева, охнув от резкой боли и бросил в искаженное ненавистью лицо. Ты сейчас сдохнешь, князь. Давно пора, а то тебя в аду уже заждались. Но род свой ты все же можешь спасти. Ответишь на мой вопрос, и я их всех по городкам сибирским на вечное поселение раскидаю. Но хоть выживут. Слово свое дай. Нет, покачал я головой. Торговаться я с тобой, Васятка, не буду. Не почину это тебе. Хорошо, спрашивай, государь. Ишь ты, какой сразу вежливый стал. Хотя тут как раз все понятно. Решил не нарываться лишний раз, раз уж речь о судьбе всего рода зашла. Вдруг мне и впрямь престол себе вернуть удастся, кто в убийстве царицы Марии вместе с тобой участвовал, Мишка Молчанов, Андрюшка Шерифединов и подьячий Ивашка Богданов. Ясно, я, конечно, и так об этом знал, но решил уточнить. История после моего побега изменилась, а значит и состав убийц царицы вполне мог претерпеть изменения, так что лучше у непосредственного участника имена убийц уточнить. Экие вы удальцы, вчетвером женщину резать пришли, удавили ее, прохрипел князь, закрыв глаза. И еще, решил подкинуть он гирьку на чашу весов. Хоть я вместе с убийцами в твой дом и вошел, сам царицу не душил. Рядом стоял. А это не важно, пожал я плечами. Грязный, что прикажешь, государь? Тут же возник рядом боярин. Неужто подслушивал? Вряд ли. Бывший опричник границу дозволенного ни за что не перейдет. Добейте. И тело потом в реку с грузом бросьте. Пусть там гниет. В Путивль вернулись уже ночью. Это ведь только со стороны кажется, что уничтожить небольшой отряд – дело не очень хлопотное. Главное – достаточные силы в наличии иметь и засаду грамотно организовать. А вот и нет. Это только полдела, причем менее сложное. Самое главное наступает после, если тебе, конечно, не наплевать на последствия учиненного тобой нападения. Мне было не наплевать. По-хорошему, вообще было бы неплохо, если бы об этом нападении в Путивле не узнали. Уехал князь Рубец Масальский обратно в Карелу, и ладно, чего о нем вспоминать. Но для этого следы состоявшегося сражения нужно как следует припрятать, чтобы хотя бы в ближайшие дни не нашли. А там уже и поход на Москву со дня на день начнется. Вот и пришлось этой самой приборкой заняться. Покойников для начала избавили от всего лишнего, а затем притопили, выбрав место подальше от переправы. А вот казака и двух холопов Грязного закопали в лесу, прочитав над могилами молитву. Оно, конечно, со временем найдут, но не думаю, что быстро. А вскоре такая заварушка начнется, что паре тройки трупов и не удивится никто. Мда, несмотря на грамотную засаду, победа нам далась недешево. Мне вспомнилось искаженное болью лицо Филимона, зажимавшего руками живот. Стоила ли моя месть того? Ведь и среди людей Рубца Масальского не все злодеями были. Обычные воины, следующие по приказу за своим командиром. Русские воины, что со временем против тех же поляков рядом со мной плечом к плечу встать могли, теперь уже не встанут. И ведь это только начало. Страшно даже представить, сколько крови на Руси в ближайшие годы прольется. Готов ли я к этому? Если нет, то лучше сразу куда-нибудь за границу уехать или вон в монахи податься. Хотя монастыри в свете надвигающихся событий не панацея. Те же тушинцы с поляками и святые обители своим вниманием не обойдут. Страшное время, жестокое, и люди тому времени под стать. Вон, того же Филимона Грязный на моих глазах собственноручно добил, пообещав напоследок, что матушку и младшего брата не оставит, и тут же забыл о нем, начав руководить сбором трофеев. А вот полученные трофеи мою авантюру с кровной местью полностью оправдали, сразу возведя ее в ранг удачного предприятия. Князь в дальнюю и, что уж там говорить, опасную дорогу с собой лучших воинов взял. И бронька у убитых неплохая была, и оружие исправное, кони опять же победителям достались. Вот только куда все это девать, в открытую в Путивль не привезешь. Сразу вопросы возникнут. Половина войска дрекольем да вилами вооружено, а тут столько добра неожиданно появится. Не на рынке же мы это оружие купили, а тут еще кони. Сказать, что царский отряд ненароком встретили да побили, ага, то-то болотников с Шаховским всполошатся. Царские войска к Путивлю подбираются, шутка ли, тут же конный отряд на разведку отправит, а нас потребуют место, где стычка произошла, показать, и что мы им покажем. Посовещавшись, решили, что Порохня со своими казаками обратно в Путивль уже не вернется, а, забрав с собой коней и трофеи, тронется вперед по дороге на Рыльск. Там в небольшом сельце Климовское, что стоит в верстах в 20 от Путивля, он нас и дождется. Я поморщился, погладив рукой повязку, туго стянувшую многострадальный бок. Грязный сразу после расправы с Рубцом тщательно его осмотрел, буквально по сантиметру прощупав каждое ребро и вынес вердикт, что все кости целы. Тоже мне, рентгенолог хренов, если все цело, то почему так болит? А ведь послезавтра нам уже в поход выступать. Все же не зря грязный напир в честь прибытия царского войска сходил, и о планах рубца Масальского разузнал, и грамотой на воеводство у Болотникова разжился. О том, что творится в стране, большой воевода мог лишь предполагать, основывая свои догадки на скупых сведениях с трудом доходящих до небольшого городка, стоящего на окраине русского государства. Понятно, что всех юг охвачен бунтом, не желая признавать власть Василия Шуйского. Также уже дошло известие об отправке царем двух армий для усмирения непокорных городов. Как раз накануне пришла весть об начавшейся осаде кром-князем Юрием Трубецким. И все, что творится в восставших городах, кто стоит во главе восставших, Болотникову было неизвестно. Поэтому предложение Грязнова выдвинуться со своим отрядом в сторону Курска и Ельца, собрать восставших в один кулак и двинуться вместе с ними на Москву, было полностью одобрено. Так что дело теперь за малым, без приключений до Ельца добраться. Потому как с этаким воинством, что сейчас под присмотром Глеба, Кривоноса и Мизинца к походу готовится, мы и против небольшого неприятельского отряда не выстоим. Ну, разве что они от смеха, наблюдая за нашим построением, помрут. Ну, это как бог даст. Трубецкому и под Крамами сейчас не сладко, так что шансы нарваться на один из его отрядов минимальные. Гораздо страшнее дизентерия, порой выкашивающая целые армии. Посмотрим. Может быть, я что-нибудь и придумаю. Глава 4. Вот и добрались, слава тебе, Господи. Размашисто перекрестился Грязный. Я криво улыбнулся, покосившись в сторону своего воеводы. Добрались, скорее уж на силу доплелись. О том, как мы сюда добирались, и вспоминать не хотелось. Мука смертная. В фильмах оно как-то все поэффектнее смотрится. Собрал войско, выступил в поход. И вот ты уже громишь неприятеля в хвост и в гриву. В жизни все вышло значительно прозаичнее. Ведь до точки назначения еще как-то добраться нужно. Наш недополк, своей численностью приближавшийся уже к 1500 бойцов, брел по степи со скоростью беременной улитки. И порой у меня возникали сильные сомнения в том, что он вообще до Ельца хоть когда-нибудь добредет. И если бы не Рыльск, Курск и Ливны, города в которых, благодаря полученной от Болотникова грамоте, удалось немного передохнуть и пополнить запасы, точно бы не доползли, растеряв половину отряда в лесах и степной траве. Неудивительно, что когда мы добрались до Ельца, перед взором горожан представала изможденная, оголодавшая толпа оборванцев, которая не то что на царское войско, на шайку тати неудачников не тянула. И даже небольшой конный отряд, своей экипировкой и вооружением разительно отличающийся от общей серой массы, общего впечатления не исправлял, лишь подчеркивая унылую картину. «Ладно, чего пялиться попусту?» — вздохнул я, поглядывая на толстенные, деревянные стены, нависшие над глубоким оврагом. «Поехали, Василий Григорьевич, побеседуем. Если всем войском двинемся, могут и пальнуть». Тронули коней, стараясь ехать шагом. Сзади привычно пристроились Тараска с Махиной. «Вы кто такие будете?» — высунулась из бойницы рыжебородая голова в железной шапке. «Ступайте отсюда, разбойники, пока из пушек бить не начали. Я тебе пальну», — пригрозил кулаком Крикуну Грязный. «А ну, зовите сюда своего воеводу. Я ратный воевода царя Дмитрия Думный дворянин Василий Григорьевич Грязный. Да мы уж видим, что нечистый», — заржали в ответ. «И войско у тебя рваное. А воевода наш князь и московский дворянин Василий Григорьевич Долгоруков в Детинце, городском Кремле, сидит. Не по чину ему с разбойниками переговоры вести. И Широт, фересь с какого-то боярина снял и сразу в думные дворяне вышел. Ступай отсель, окаянный, кому сказано, а то и впрямь, пальнем. Василий Григорьевич Долгоруков по прозвищу Чертенок, да ну еще живой, я сплюнул от досады, проклиная свое невезение. Просто брат Елецкого воеводы был горячим сторонником Шуйского, а о самом князе Василии после этого года больше нигде в исторических источниках не упоминалось. Вот я грешным делом и подумал, что его восставшие горожане убили, как это в других южных городках с некоторыми воеводами произошло. Так нет же, ушлый московский дворянин не только, вовремя сориентировавшись в обстановке, выжил, но и власть в Ельце сохранить сумел, спровадив Пашкова с войском в поход на Москву. Плохо, Долгоруков в мои планы не входил, он и меня в лицо знает, и моим намерением на царских складах покопаться, воспротивиться может. Ладно, нам сначала в город попасть нужно, а как с нелояльным воеводой поступить, потом посмотрим. Ах ты ж, горлопан криволапый, да я тебя. Погоди, Василий Григорьевич, не горячись, положил я руку на плечо побагровевшему боярину. Не видишь разве, не признали они нас, за татей принимают. Тут горлом не возьмешь. Эй, вы там, развернулся я к крепостной стене. У нас грамота есть от большого государева воевода Ивана Исаевича Болотникова, с печатью царской, и еще одна от воеводы Путивля, князя Григорьевича Шаховского. Покличьте воеводу. Ну я, тут воевода отодвинул в сторону рыжебородого крикуна дородный бородач средних лет, одетый в дорогую шубу. А ты насчет грамотки не соврал случаем, уж больно не похожи вы на царское войско. Ах ты ж, сволота, в детинце он сидит, как же, я сдал чуть назад, прячась за широкую спину Тараски, а сам из-за спины Рыжебородова за нами из-под тишка наблюдает. Узнал, да судя по выкрику нет, вот и не будем дальше судьбу испытывать. Пусть теперь грязные переговоры ведет, ему это как раз по чину будет, а ты выпусти к нам того крикуна, гаркнул в ответ грязный, вот мы ему грамоту и покажем, раз на язык бойкий, в грамоте разуметь должен, ишь, какой ушлый, к вам спустись, а ты палашом в брюхо, заподозрил подвох рыжебородый, правильно, между прочим, заподозрил, очень уж моему боярину то, как над его фамилией местный шутник скаламбурил, не понравилось. А шутки над собой бывший опричник разве что от царя готов терпеть. Так что я тоже на месте незадачливого переговорщика к нам бы выходить поостерегся. Пришлось махине с этой грамотой переться под самые стены и привязывать ее к сброшенной веревке. Зато потом горожане открыли ворота, не побоявшись впустить почти полутысячный отряд. Хотя чего им нас бояться, хоть Пашков, разбив под стенами города армию князя Воротынского, и ушел 2 дня назад в поход на Москву, гарнизон в городе он наставил, все же Елец на дороге из степи на Русь стоит и в случае набегов крымчаков или нагаев, дорогу на Русь закрывает, так что случись чего, и местные стрельцы да городовые казаки быстро моих мужиков в мелкий винегрет порубит. Слышь, боярин, я оглянулся на нерешительно топчущегося передо мной рыжебородого стрельца, неужто ваш воевода и впрямь из грязных будет, а то, мысленно усмехнулся я, вон как бедолагу проняло. Даже меня сразу в боярский чин возвел, а что, есть сомнения, дык помладше грязный будет, и он из простых дворян будет, а не думных, а ты откуда знаешь, ходил вместе с ним еще при государе Федоре Ивановиче на татарву под Дедилов, так-то, по-видимому, другой грязный был, влез в наш разговор проезжающий мимо подопригора, а наш из плена басурманского вернулся, а раньше при самом Грозном у опричников в начальных людях ходил, ох и люд, хорошо, что ваш воевода его с собой пировать увел, решил подлить масла махина, махнув рукой в сторону уехавших в сторону детинца Долгорукого с грязным и порохней. Но ты даже не надейся, друже, Василий Григорьевич о тебе не забудет. И что теперь делать? Окончательно растерялся рыжебородый, машинально теребя рукой берендейку. Я ж думал, что вы, тати, пограбили кого из дворян, что от разбитого царского войска отбились да решили обманом за стены попасть. Ладно, не печалься, стрелец, решил я сжалиться над незадачливым шутником. Просто дело уже к вечеру идет, пора куда-то на постой вставать. Можно было, конечно, напирая на свой дворянский статус и посолиднее себе жилье вытребовать. Но тогда и поселит в детинце, и от присутствия на пиру у Долгорукого не отвертеться. Нет, мне понеприметнее здесь нужно быть, а значит, и жилище поскромнее подобрать. И местный воин, знающий в небольшом городке все и всех, в поиске нормального жилья, мог оказаться полезным. Скажу я за тебя слово перед воеводой, все же не со зла, а по дурости языком трепал. Тебя как звать-то? Так Федька я, косарь, в городовых стрельцах в Ельце уже 7-й год как состою. Так посоветуй, Федя, где нам с друзьями, кивнул я на лыбящихся Тараску с махиной, здесь на постой можно встать. Да так, чтобы вы в хате чисто было, и в баньке хорошо попарили, и накормить опять же не забыли. Дом, в который привел нас стрелец, оригинальностью интерьера не отличался. Все та же массивная, занимающая собой почти половину хаты, печь без трубы, палати, несколько лавок у окна, печки и в красном углу. Рядом небольшой грубо сколоченный стол, 2 сундука, катка, наполненная водой. Но вместе с тем в доме было чисто и даже немного уютно. Вымытый пол накрыт плетеной дорожкой, цветастая скатерть на столе и сундуках, разноцветные суконные половочники на лавках, перекрестившись на икону в углу, умылись, тщательно смывая дорожную грязь. Пухлая хозяйка, поклонившись, начала шустро накрывать на стол. Полина овдовела не так давно, проводил взглядом полногрудую молотку косарь, располагаясь вместе с нами за столом. Мужа, брательника моего, 2 года назад татары убили. Вместе мы тут службу в стрельцах несли, вместе в тот раз и в дозор ехать должны были. Федька со вздохом разлил по глиняным чаркам брагу, а тут у моего жеребца как на грех подкова сбилась. Ох, Иван Семенович и ругался, грозился, когда вернется, шкуру за ратозейство спустить. Стрелец сделал паузу и, пригорюнившись, заключил: а оно, видишь, как обернулось, весь десяток в степи полег, все мы под Богом ходим. Потянулся к своей чарке Тараска. По всему, видать, не пришел еще твой срок, со свойственным запорожцем фатализмом заключил он. Может и так, согласился косарь, ратное дело, оно такое, никогда не знаешь, переживешь ты следующий день или нет. А тут, приложил он руку к сердцу, все равно гложет. Скрипнув дверью, Полина выставила на стол миску с квашеной капустой, взяв ухват, потянулась к заслонке в печи. Вот и вы, по всему видать, много на своем веку повидали, даром, что молоды. Это да, потянулся Махина ложкой к капусте, об взятии варны слышал, а как же. Так вот, мы с Тараской, наткнувшись на мой взгляд, уточнил Перта, там тоже бились, богатую добычу взяли, а у Федора всю семью в Вятке разбойники вырезали, решив отвести от меня подозрение об участии в походе. Вспомнил Тараска о моей легенде, даже сестру малолетнюю не пощадили. Ой, божечки, закачала головой Полина, ставя на стол исходящий паром чугунок с наваристой кашей. Совсем молодой еще, а горюшка сполна хлебнуть успел. Хозяйка запнулась, наткнувшись на взгляд деверя, но чугунок придвинула поближе ко мне. Вот же ты, Тараска, где надо, он врать не умеет, а где не надо, и глазом не моргнет. И это еще со своим сочувствием. Самой-то на вид не больше 20, а уже 2 года как вдова. И хорошо, если какой-нибудь пожилой вдовец замуж возьмет, а то так и будет одна до конца жизни маяться. Вдова, завершив сервировку, наконец ушла, и косарь, покосившись на хлопнувшую дверь, вновь потянулся к кубышке, пузатый сосуд с узким горлышком. Помолчали, похрустывая капустой. А что, князь Долгоруков давно в Ельце за воеводу? Вопросы о местном градоначальнике я задал стрельцу неспроста. Не очень-то Долгоруков нашему появлению обрадовался. И что-то мне говорит, будь его воля, даже несмотря на грамоту, в город бы не впустил. Больно рожа у него была кислая, когда Грязнова обнимал. Но очень уж восторженно нас местное население встретило. Горожане даже на явно непрезентабельный вид царских воинов внимания не обратили. Им сам факт нашего появления важен был. Мы им одним своим появлением веру в то, что царь Дмитрий действительно спасся, укрепили. Попробуй тут, не впусти. Так с зимы. Как только государь к войне с крымским ханом готовится начал и повелел в городе Кремль укрепить да склады строить, князь сюда на воеводство и приехал. И что, с тех пор и воеводствует. Воеводствует. А что, да странно мне это, сделал я вид, что сильно задумался. Просто брат его Алексей Григорьевич, что в Серпухове сейчас воеводой сидит, руку Василия Шуйского крепко держит. Неужто родные братья друг против друга стоят? Грех это большой, супротив родного брата идти, авторитетно заявил Махина, заедая кашу салом. Или ваш воевода думает брата на сторону царя Дмитрия перетянуть? Если бы, отмахнулся с досадой косарь, чувствовалось, что рыжебородого стрельца после выпитого потянуло на откровенность. Хотя он, судя по тому, как у ворот Грязнову нахамил, вообще плохо за ихиком следит, и как еще дожил до своих лет, скорее наоборот, наш воевода под руку Шуйского уйти норовит. Он ведь пытался, после того как государь из Москвы сбежав, спасся, нас злодею присягнуть заставить, а вы, грохнул чаркой по столу Тараска, неужто согласились? Да кто же на такую измену согласится? Хищно ощерился стрелец. Мы его в тот день чуть было бердышами на куски не порубили, на силу Пашков отбил. Пашков заступился за князя Долгорукова, а вот этого я не знал. Интересно, зачем ему было нужно так рисковать? Стрельцы, народ горячий, могло и Пашкову до кучи прилететь. Но сам факт заступничества очень интересен. Получается, истома Пашков уже в самом начале восстания о перспективе на другую сторону перейти задумывался. И лазейку для этого, спасая Долгорукова, себе заранее оставил. В общем, если верить словам косаря, положение воеводы в городе было довольно непрочным, что давало надежду, в случае назревания конфликта, найти сторонников. Вот только развязка наступила значительно быстрее. Гулкий звон набата стеганул по ушам, мгновенно вырвав из сна. Я вскочил с лавки, лихорадочно шарясь в кромешной тьме, охнул от боли, зацепившись за сундук. На палатах завозились махина с Тараской. Поднялся с соседней лавки Федька Косарь. «Случилось что-то, браты», — озвучили без того очевидный факт махина. «Вон как колокол гудит». «Вестимо случилось», — раздался характерный стук кремня о кресал и робкий огонек вспыхнувшей лучины, слегка раздвинул ночной мрак. «Горит что-то», — стрелец темным силуэтом прильнул к затянутому бычьим пузырем окну, пытаясь хоть что-то рассмотреть. «В детинце вроде горит». «Склады», — охнул я, прохромав к Косарю. У меня внезапно возникла странная уверенность, что горят именно склады, что были расположены за стенами детинца. Склады с так необходимыми нам амуницией, оружием, припасами. «Петра, Тараска, одевайтесь быстрее». Бестолково толкаясь в потемках, лихорадочно одеваемся. Громко матерится Тараска, в свою очередь обо что-то ударившись. И следом раздаются крики и звон железа со двора. «Это чего?» Вновь приникает стрелец к окну. «Там рубит кого-то», — взволнованно сообщил он нам. «Федор, из хаты не выходи, махина, малый, в дверь никого не впускайте. Порохня он то, что здесь делает и кто во дворе затаился, раз мне даже носа из избы высунуть нельзя». Я замер, так и не выскочив в сени, вернулся к лавке, нашарил в углу саблю. Похоже, склады не сами собой загорелись, и заодно приманкой послужили. «Хорош бы я был, выскочи из дома безоружным. Это кто же там балует?» Косарь уже нашел свой бердыш и встал рядом, вслушиваясь в звуки схватки за стеной. «Неужто тати в город проникли?» «Ничего, управимся», — решил успокоить его Тараска. «Махина, давай к двери, разом выскочим». Мы собрались возле двери, сжимая оружие в руках. Я облизал пересохшие губы, собираясь с духом. «Страшно вот так выскакивать в темноту, словно в бездну без оглядки бросаешься, и даже разглядеть толком, что нас снаружи ждет, не получится. Этак можно и от своего железом сквозь ребра получить». К счастью, схватка во дворе завершилась так же внезапно, как и началась. Выкрики смолкли, перестало звенеть железо, и лишь колокол продолжал раскатисто басить, будоража сонный город. «Эй, вы живы там?» В дверь задорно замолотили. «Кончилось все. Это я, Порохня. Не пальните ненароком». Следом за Порохней в дом ввалилось еще несколько человек. Сразу стало тесно и шумно. Огонек лучины пропал, заслоненный чьей-то спиной, еще более сгущая мрак. Я сдвинулся в сторону, прислонившись спиной к печке, всмотрелся в силуэты, пытаясь разглядеть среди вошедших наказанного атамана. «Что случилось, Порохня? Это ведь склады горят, и кого вы во дворе только что порубили?» — спросил я больше для проформы, уже прекрасно зная ответ. «Люди князя Долгорукого ко мне в гости хотели зайти, просто больше некому, и склады тоже они подожгли. Ох, как нехорошо-то, а это же получается, что елецкий воевода меня все же узнал и решил сыграть ва-банк перед тем, как покинуть город. В Ельце Долгорукову с самого начала восстания неуютно, что население, что гарнизон, все за царя Дмитрия стоят, и демарш воеводы, с попыткой заставить их присягнуть Василию Шуйскому, здесь не забыли. В тот раз князя Пашков спас, но где он теперь, этот Пашков? Нет его больше здесь, а недоброжелатели из-за каждого угла глядят да ножиски с тенями точат. Страшно. Вот только и в Москву бежать тоже страшно. И дело даже не в том, что сторонники Дмитрия схватить могут. Долгорукий официально, пока, врагом спасшегося царя не стал. Тут другое. Просто в Москве проштрафившегося воеводу тоже не очень теплый прием ожидает. Просто Пашков, собирая свою армию, смог хорошо ее вооружить, воспользовавшись елецкими складами. И это, безусловно, стало одним из факторов, позволившим дворянскому войску одержать ряд побед над царскими воеводами и открыть Болотникову дорогу на Москву. А кто у нас склады от изменников не уберег? Вот этот вопрос Василию Григорьевичу в Москве и зададут. И тут такой неожиданный подарок в виде меня любимого. Голова Федора Годунова и уничтожение складов могут обеспечить Долгорукову совсем другой прием. Глядишь, и гроза промчится мимо. «Да князя это люди», — подтвердил мою догадку Порохня. «Грязный, как только с воеводой поговорил, сразу что-то заподозрил. Вот и велел мне не на пир ехать, а возле хаты, где ты заночуешь, со своими хлопцами затаиться, и под опригору с его отрядом велел на ночевку в слободу послать, с наказом, чтобы ночью за воротами приглядел. Грязный». Сердце замерло, пропустив удар. Жив ли, старик? Он же, даже почувствовав подвох, к князю на пир поехал. понимал, что назревший нарыв, только рискнув собственной головой, вскрыть можно. Заподозри, что долгорукий, и затаился бы князь, и пришлось бы каждый день удара в спину ждать. Предъявить-то нам ему нечего было бы, с чего бы воеводе на сотника нападать, влез в разговор косарь. Ну, да, стрелец правды обо мне не знает, и столь повышенное внимание к моей персоне долгорукого для него довольно странно. Или между вами вражда какая была, Федор Иванович? Не о том сейчас речь. Отмахнулся я от стрельца. Порохня, к воротам нужно бежать. Наверняка воевода там своих холопов с моей головой ждет. Грязного нужно выручать. О том, что Долгорукову проще моего боярина просто прирезать, чем за собой из города тащить, я старался не думать. Но если так, то хоть отомстить попробую. Ночной елец ожил. По улицам в сторону яркого зарева, нависшего над стеной городского Кремля, бежали люди. Со всех сторон доносились крики, ругань, плач. Мимо, заставляя людей испуганно шарахаться в разные стороны, проскакал какой-то воин, яростно пришпоривая коня. Мы быстро пробежали по центральной улице, ведущей в Кремль, свернули в темный переулочек, проскочили вслед за косарем через чей-то двор, срезая пути, вывалились прямо к сторожке у ворот. Здесь было светло, с десяток всадников, крутящихся перед распахнутыми воротами, несколько распростертых тел под копытами коней, багровые блики на стенах от света горящих факелов. «Ну что, Архип?» — чуть тронул коня Долгоруков, всматриваясь в подбегающих людей. «Ну да, находясь под факелами, так просто бегущих по темной улице людей не разглядишь. Вот и ошибся князь, приняв нас за посланных за моей головой холопов. Сделали дело, уходить нужно, князь. Весь город уже проснулся. Как бы сюда ни прибежал кто, грязный, жив старик, и не только жив, но и, похоже, сумел елецкого воеводу в своей лояльности как-то убедить. Не похож он на пленника. Не набегут», — отмахнулся Долгоруков. «Все на пожар сбегаются. Арх!» — развернулся он было к нам и охнул, заваливаясь с коня на бок. «Бей!» — взревел боярин, вновь взмахивая саблей. Из-за моей спины щелкнули луки, сбивая всадников с коней. Грохнул одиночный выстрел из пистоля. Холопы Долгорукова развернули было в нашу сторону коней, но так и бросили их в атаку, оседая под градом стрел. «Руби их!» Во главе двух десятков всадников ворвался в ворота Подопригора, не жалея изменников. Через несколько мгновений все было кончено. «Как ты, Василий Григорьевич?» Подошел я к соскочившему с коня грязному. От души обнял старика. «Опаска была, что убьет тебя Долгорукий. Там я же заодно с ним стал!» Весело засмеялся боярин и, подойдя к окровавленному воеводе, небрежно пнул его ногой. «Вместе на Москву бежать собирались. Уж больно много этот пес мне за измену посулил». Долгорукий неожиданно дернулся, захрипев, открыл стекленеющие глаза, выдавил, выплевывая слова вместе с кровью: «Государь, аж ты ж, грязный!» Матерно плюясь, быстро вогнал клинок в горло недобитого врага. «Государь!» Я оглянулся и мысленно простонал, проклиная живучесть воеводы. Замерший за спиной Подопригора, потянулся к клинку. Глава 5. «Что, прямо здесь, у всех на глазах застрелишь, москаль?» Со злым задором поинтересовался Подопригора, с интересом наблюдая за тем, как грязный потянулся к пистолю. «Тебя же мои хлопцы на месте порубают, не посмотрит, что за воеводу здесь». «Ну, да». Как раз рядом казаки из отряда Подопригоры спешились, увлеченно потроша трупы врагов. Потому и в нашу сторону особо не глядят, но на выстрел в их командира внимание обратят, тут можно не сомневаться. Глухой щелчок послужил исчерпывающимся ответом. Бывший опричник ни на мгновение не заколебался, не обратив на угрозу никакого внимания. Вот только колесцовый пистоль, вопреки своей хваленой надежности, сделал осечку. Боярин, глухо выругавшись, тут же отбросил его, схватившись за саблю. «С ума выжил, старик!» Подопригора дернул коня в сторону, с трудом отбив молниеносный выпад грязного. «Смерти ищешь?» «Нашел, чем испугать», — усмехнулся в ответ боярин, продолжая яростно атаковать казака. «Я смерти и раньше не боялся, а теперь-то чего? Федор, не лезь!» — рявкнул он, заметив, что я дернулся в их сторону. «Ты здесь ни при чем будешь, эко невидаль!» — взбесился старик, да зарубил казака, что ему с первой встречи не люб был. «Легко сказать, не лезь. Мне что же, просто стоять и смотреть, как мой ближник сейчас голову понапрасну сложит?» Потому как Подопригора в мастерстве грязному явно не уступал и, выдержав первый натиск, начал напирать сам, пользуясь преимуществом конного над пешим. Вот и получится в итоге, что и я верного сторонника лишусь, и Подопригора, узнавший мою тайну, выживет. «Нет, так не пойдет. Впрочем, вмешаться в завязавшуюся между боярином и казаком схватку я не успел. Вы что творите, совсем ошалели? С яростным ревом вклинился между рубаками Порохня. Яким, опять ты за свое, я тебе что говорил? Он сам на меня накинулся. Порохня зло оскалился под опригора, сдавая назад. Вон, хоть Федора спроси. И смотрит на меня этак задорно, с вызовом. Мол, если не подтвердишь, так и я молчать не буду. Прямо сейчас перед всеми о том, что узнал, расскажу. Тем более, что и люди, забыв на время о сборе трофеев, вокруг нас собрались. Что случилось, Василий Григорьевич? Это отчего же на тебя воевода кинулся, подопригора? На своих с саблей кидаться не след. Этак мы друг друга поубиваем. Я заскрежетал зубами от бессилия, с ненавистью смотря на казака. Вот что теперь с ним делать? Попробовать все же убить? Так численный перевес явно не в мою пользу выходит. Потому как рассчитывать я могу лишь на Тараску с Махиной да Грязнова с двумя его холопами, что в конном отряде Порохни состояли. Сам же Порохня с остатками своего отряда еще неизвестно как на мое ничем не спровоцированное нападение на его побратима отреагирует. Атаман мне присягу не приносил и себя в этом походе в качестве союзника позиционирует. В общем, не уверен я, чью сторону он и его люди примут. А за спиной подопригоры два десятка бойцов стоит. И вот тут у меня сомнений нет. Все за своего командира встанут. Все же при всех недостатках и закидонах шебутного казака, одного достоинства у Якима не отнять. Умеет он к себе людей привязывать. Так умеет, что они за ним в огонь и воду пойти готовы. Так что убить подопригоры здесь и сейчас вряд ли получится. Тут уж скорее он нас с Грязным похоронит. Но и отдавать своего боярина его людям на расправу я тоже не собираюсь. Даже ценой раскрытия своего инкогнито. Кстати, в этом случае Порохня уже на моей стороне выступит. Не простит порушенной поруки, что за своего друга давал. Прав, подопригора, сделал шаг вперед Грязный, с вызовом глядя на казака. Я схватку начал, готов и закончить, если у тебя смелости хватит. Да что случилось-то, Василий Григорьевич Яким, закрутил головой Порохня, с недоумением смотря то на одного, то на другого. Что вы как два пса над костью сцепились, не время сейчас, склады спасать нужно. И то, деланно спохватился подопригора, оглянувшись в сторону Зарева. На коней, товарищи, властно рявкнул своим, разворачивая коня. Не одолеем огонь, много добра сгорит. Я рефлекторно дернулся следом, сдержался, сжимая рукоять незаряженного пистоля. Нельзя Якима отпускать, дураку понятно, что не пожар помогать тушить, он спешит, скроется сейчас с глаз да и поскачет к другим воротам. Ищи его потом по перелескам, вот только и не остановишь Якима никак. Порохня и так волком на Грязнова глядит, недоумевая, чего это воевода на своих кидаться начал, и не объяснишь. Вон сколько народу вокруг собралось, уши греют. Ладно, чего уж теперь, смирился я с неизбежным, как только отряд подопригоры скрылся за домами. Порохня, оставь пятерых воинов. Пусть трофеи соберут да до утра на стражу у ворот заступают, остальные к складам, и отойдем в сторонку. Поговорить нужно. Склады к моменту нашего появления уже почти потушили. Люди метались в багровых отблесках затухающего пламени, гремели ведрами, оттаскивали в сторону куски дымящейся кровли. Чуть в стороне несколько мужиков увлеченно избивали двух мародеров, что-то сердито им при этом выговаривая. Рядом у стены небольшой деревянной церкви, сняв шапки, стояли с десяток стрельцов, обступив четыре окровавленных трупа. Эва, кинулся в их сторону косарь, никак стражу порубили, ироды, вестимо, порубили, проводив стрельца взглядом Грязный. При живой страже склады не поджечь. Хорошо, что людишки вовремя спохватились, не дали беде случиться. Именно так, Василий Григорьевич, сунулся к нам из толпы Глеб, отбив поклон, то церковный служка. Мотнул он головой себе за спину, животом сильно маялся. Вот и выскочил ночью во двор, а там холопы Долгорукова как раз красного петуха пускают. Он к колокольне и кинулся. А почему он решил, что это именно княжьи холопы были? Поинтересовался Тараска. Так в лицо их признал. Ни по разу рядом с князем в церкви видел. Это хорошо, кивнул я удовлетворенно головой. Было у меня опасение, что в поджоге сгоряча моих людей обвинить могут. Мол, стоило чужаков в город впустить и сразу беда. А потом еще и воеводу с его людьми и стражей у ворот перебили. Так что этот глазастый служка очень вовремя нужду справлять побежал. Порохня, оглянулся я на мрачного как туча атамана. По дороге от городских ворот к детинцу он вновь поручился за Якима и теперь оглядывался по сторонам, в тщетной попытке разглядеть своего побратима. Со своими людьми до утра у складов встанешь. Вроде грабить их, пока, не собираются. Покосился я на продолжающуюся расправу над мародерами, но так оно надежнее будет. А ты, Василий Григорьевич, собери хоть часть копейщиков Глеба и Кривоноса и в дом воеводы въезжай. Раз я второго воеводы на пожаре не вижу, будем власть в городе в свои руки брать. Сделаю, кивнул мне боярин. А Якима здесь нет, оглянулся он на атамана. Так-то, Порохня промолчал, только желваки на скулах заиграли. Ладно, дядька Данила, оглянулся я на атамана. Чего уж теперь, завтра вместе соберемся и думать будем, как дальше поступить. И чего от подопригоры теперь ожидать, тоже обсудим. Обратно домой я с друзьями вернулся уже под утро, когда над домами чуть высунулся краешек солнечного диска, густо напитав облака на горизонте темно-багряными красками. Ввалились на ощупь сквозь темные сени в комнату, замерли у двери, вслушиваясь в царивший в доме сумрак. «Кто здесь?» — выдохнул Тараска Малый, оттесняя меня плечом в сторону двери. Характерно стукнуло кремнием о кресало. Вспыхнувший огонек робко раздвинул тьму в стороны, осветив склонившееся над лучиной лицо. «Подопригора!» — выдохнул Махина, со скрежетом потянув саблю из ножен. «Тараска, к выходу с Федором пробивайтесь!» «Ага, пробивайтесь!» «Раз кроме Якима в доме никого нет, значит его люди во дворе затаились. И сейчас, когда ловушка захлопнулась, наверняка нас возле двери поджидают. Уж лучше дверь чем-нибудь подпереть, да в осаду сесть. Может кто, услышав крики и звон оружия, на помощь прийти успеет. Вот только еще из-под опригора и как-то справиться надо. Охолони, Махина, нет здесь больше никого. Один я, весь отряд в слободе дожидается. А что так, не скажу, что я Якиму на слово поверил. Но не зря же он один нас в доме дожидался. Могли же просто в сенях подстеречь и всей толпой сразу наброситься. Выходит, Яким о чем-то хочет договориться. Значит, есть вариант без поножовщины обойтись. Так почему бы и нет, глотки друг другу резать, мы всегда начать успеем. Тем более, что резать, если что, будут скорее всего нам, а не наоборот. «Поговорить хочу», – ожидаемо ответил подопригора. «Вот только они знают», – со значением поинтересовался он, мотнув головой в сторону моих друзей. «Или нам лучше с глазу на глаз беседу вести, и шустрый какой, с глазу на глаз», – возмутился Махина. «Да что тут думать, Федор, режем его, а потом из дома попробуем пробиться. Погоди, Петра, за сабли схватится, мы всегда успеем». Я отодвинул плечом Тараску и сел на лавку возле стола. «Знают, говори, что хотел». В полумраке повисла тишина, напряженная, тягучая, давящая тревогой на плечи. Вдалеке закукарекал петух, приветствуя восходящее солнце. Его поддержал другой, гораздо ближе, будоража своим криком округу. «Говори, чего молчишь?» Первым не выдержал Махина, шагнув в обход стола. В тусклом свете лучины мелькнуло лезвие клинка. Придвинулся ближе и Тараска, плотной тенью сопя за моей спиной. «Неужто, Годунов?» Я сначала подумал, что это Дмитрий с отрядом Грязнова тайно на Русь вернулся. Вот только зачем бы ему таиться, его здесь с почестями ждут. Да и молод ты для сына Грозного. Тому, по слухам, годков поболе будет. А если и Годунов, тебе что за интерес? Усмехнулся я, вглядываясь в едва проступающее во мраке лицо. «Понять хочу, почему Порохня за тобой пошел? Он ведь тоже знает, или как, знает, то и дивно. Данила, сколько его помню, все о вольностях казацких бредил. Для него милее сечи и нет ничего. Слава, богатство, власть, все пустое. А тут вдруг на Русь собрался. Еще и с меня там в Полтаве клятву взял. Честно тебе скажу, кабы не он, я бы здесь один не сидел. А ты точно один?» Усмехнулся у меня из-за спины Тараска. «Один. А не боишься, что убьем?» Усмехнулся теперь уже я. «Не думаю, что ты кому-то из своих людей обо мне рассказал. Нет тебя, и уже точно никому не расскажешь. Может и так статься». Я задумался, смотря на откинувшегося в тень казака. «Тоже мне, фаталист хренов. Ведь наверняка где-то рядом с домом его люди прячутся, а сам под рукой заряженный пистолет и саблю наготове держит. Учитывая ловкость и мастерство подопригоры, шансы продержаться до подмоги у него достаточно высоки, а там уже моя очередь помирать наступит. Ну, что же, попробуем договориться. Мне главное эту ночь пережить, а там уже и расклады совсем другие будут. Что ты хочешь, на службу к тебе проситься? Ага, вот о таких слугах я всю жизнь и мечтал. Плохо управляемый, непредсказуемый, ненадежный. От такого в любой момент, чего хочешь жди, а учитывая, что еще и люди за ним идут. В будущем возможные проблемы только усилятся. Нет, такого слуги мне и даром не надо. Вот только ему об этом знать совершенно не обязательно. И что хочешь за службу? Совсем немного, государь, ощерился Яким, решив, что его ставка выиграла. Я человек простой и много мне не нужно. И, поторопил я казака, не скрывая иронии в голосе, тоже мне, бессребреник нашелся. Обычно после таких немного, в карманах даже дыр не остается. В первую очередь, шляхетство. Такое шляхетство, чтобы я любому пану мог в лицо плюнуть и на поединок вызвать, и чтобы оно сыну по наследству переходило. У тебя есть сын, удивился я, теперь будет. Я лишь хмыкнул, удивляясь уверенности казака. Значит, возможность своей гибели на пути к вожделенной цели он даже не рассматривает. Ну, хорошо, кивнул я ему. Я и так собираюсь, когда власть себе вернуть смогу, всех начальных людей, что меня в начале пути поддержали, самое малое в дворяне возвести. Что еще? Богатое поместье под Киевом. Так Киев же в русское царство не входит, оторопел я от несуразности требования. Сейчас не входит, а позже, повелишь, присоединим, невозмутимо пожал плечами подопригора. Особенно, если ты меня воеводой туда пошлешь. А, пока, я и под Черниговым в другом поместье поживу. Надеюсь, двух поместьй хватит, дашь три, возьму три, на все твоя воля. Сзади заржал Тараска, буквально давясь смехом. Договорились, снова кивнул я, не сводя глаз с казака. Что-то еще, порог не поможешь все чекашевым атаманом стать, и Грязнова уйми, не хочу все время за спину оглядываться. Так порохня не хочет кошевым быть, он бородавку на это место прочит, а это не ему, последовал невозмутимый ответ. Это мне нужно, так что, Федор Борисович, по рукам, по рукам, с облегчением согласился я. Похоже, эту ночь я все же переживу. В свое время я прочитал немало романов о попаданцах в прошлое, и куда их только фантазия не забрасывала, докидывая порой до эпохи неолита, и почти всегда было абсолютно неважно, в тогу императора или в плохо обработанную шкуру дикаря одевала безжалостная судьба нашего с вами современника. Он тут же начинал творить, толкая окружающее его общество в сторону светлого будущего. Вот и я решил было немного прогрессорством заняться. До этого ни времени, ни подходящих условий не было, а тут, как говорится, сам Бог велел. В Ельце мы решили задержаться минимум недели на три, Грязному пришлось сильно занедужить и в постель слечь, но тут уж ничего не поделаешь. Годы и лишения, проведенные в неволе, здоровья никому не добавляют, а полученные в результате ревизии складов средства позволяли не только оснастить и довооружить мою маленькую армию, но и давали возможность оплатить работу ремесленникам. Иди, как говорится, и изобретай ракетную установку. Ага, знать бы еще как. Вот, к примеру, пищаль. Понятно же, что зарядка огнестрельного оружия через дуло – дело очень медленное и малоэффективное. К нему бы затвор приделать, а заодно нарезы в стволе добавить. Угу. Вот только о том, как эти затворы делаются, я самое смутное представление имею. Да и соответствующие станки для этого дела необходимы. Во всяком случае, Афанасий, один из кузнецов, что проживали в Ельце, мою попытку донести до него свою мысль, не оценил и посмотрел. Как-то странно он на меня посмотрел, даром что перед ним дворянин стоит, а нарезы на стволе без наличия затвора сразу теряют большую часть своей привлекательности. Нарезные пищали и без меня давно на Руси известны, только их заряжать через ствол мучение одно, еще больше, чем с гладкоствольными провозишься. Ну, да ладно, к нарезному оружию я еще, быть может, вернусь, когда вновь в Кремль на постоянное жительство перееду. Во всяком случае, хотя бы производство штуцеров наладить попытаюсь, но хотя бы значительно ускорить процесс заряжания пищалей, введя бумажный патрон можно было, для этого всего-то и нужны сама бумага да деревянный цилиндрический навойник, стержень, вокруг которого эта бумага оборачивалась. Ага, только я забыл, что с бумагой в русском государстве тоже, пока, что проблемы, нет, она есть, но еще в недостаточных количествах, чтобы в такой мелкой крепости, как Елец, я ею в достаточном количестве разжиться смог. Пришлось мне с порохней приказную избу чуть ли не штурмом брать. Дьяк Савелий Катерин за каждый лист бумаги насмерть стоял, так что с трудом по десятку таких патронов для каждого стрелка смастерить получилось. Но навойтники я все же заказал и потребовал к обязательному ношению от каждого стрелка. Это сейчас у меня с бумагой проблемы. Вот доберусь до Москвы, загляну в одно сельцо, где бумажная мельница имеется, тогда и навойники пригодятся, и все, разве что еще бы и нет, и, штыки, вставляемые рукоятью в ствол оружия, к пищалям заказал. Хотя, учитывая вес пищалей, на большую пользу от этой задумки я не рассчитывал. А пока пришлось довольствоваться обучением набранных в стрелке охочих людей. Забранные со складов пищали позволили увеличить огневую мощь моего войска до 300 стволов. Пороху и свинца на пороховом складе хранилось с избытком, вот и занимались косарии еще двое елецких стрельцов, соблазнившиеся повышением в сотнике со своими сотнями целыми днями, делая основной упор на быструю зарядку пищали и слаженность в стрельбе. 900 копейщиков, наконец-то, получили нормальные 4-метровые пики с трехгранным металлическим наконечником, худо-бедно оделись в тигели и железные шапки, пристегнули к поясам короткие сабли на случай ближнего боя. Всех новичков мы равномерно разместили по 3 батальонам по 300 человек, во главе которых встали я, Глеб и Кривонос. И теперь мы также усиленно тренировали весь этот сброд, надеясь за 3 недели добиться хоть каких-то слаженных действий. Больше этого срока тянуть было просто нельзя. И грязный не может вечно болеть, и к сроку до Москвы добраться можем не успеть. Не лучше получилось и с артиллерией. Роль пушек в полевых сражениях этого времени была еще до конца не оценена и получила свое признание лишь через четверть века во время 30-летней войны. И все потому, что скорострельность современных пушек тоже очень невысокая, а площадь поражения чугунными снарядами крайне невелика. С введением картечи и артиллерийских гранат, роль их возрастет. Но в данный момент гранаты в Европе только начинают использовать, и в Ельце я ничего подобного просто не нашел. Ну и ладно, все равно вся моя артиллерия ограничилась 6 легкими 3-фунтовыми пушками, к которым я заказал лафеты с большими колесами по аналогии с голландскими образцами того времени. На первое время, чтобы врага залпом из картечи встретить, вполне сойдет. Тут главное толковых пушкарей к этим орудиям приставить, чем я Гаврилу Мизинца и озадачил, возведя смоленского пушкаря в ранг головы. Что хочешь обещай, а каждую пушку опытным пушкарем обеспечь. А они уже пускай потом артиллерийскую прислугу обучают. Хуже всего было с конницей. Благодаря конфискации коней у князя Долгорукова и его сторонников, я смог довести ее численность почти до 100, соответственно поставив во главе порохню. Но, по итогу, и отряд подопригар увеличился до 50, начав представлять довольно серьезную силу, силу, с которой приходилось считаться, и поделать с этим в ближайшее время я, пока, ничего не мог. Хитрый казак, сразу после нашего с ним договора, кинулся к порохне, порадовать старого товарища, и теперь смещение или тем более убийство 50-ника грозило открытым конфликтом уже с атаманом. Пришлось отложить проблему до лучших времен, приказав Грязному оставить на время Якима в покое. Ничего, вот до Москвы доберемся, а там всякое может случиться. От шальной пули никто не застрахован. Дни превратились в монотонную череду похожей друг на друга временных отрезков. Утром я шел в детинец, навестить больного воеводу, затем усиленные тренировки с 300 копейщиков и 100 стрелков-косаря, входящих в мой отряд, ближе к вечеру походы по мастерским и кузницам с проверкой того, как обстоят дела с моими заказами. Рутина, одним словом, необходимая рутина, без которой было невозможно превратить мой полк в по-настоящему серьезную боевую единицу. И лишь ночью я отдыхал, сжимая в объятиях Полину. Молодая вдова сама затащила меня на сеновал, подальше от глаз бдительных друзей, и теперь каждую ночь ждала меня там, встречая жаркими объятиями. Но 3 недели не могут длиться вечно. Пришло время, и Грязный, облегченно вздохнув, быстро пошел на поправку. В том день в городе царили оживление и суета. Грузили на телеги припасы и амуницию, крепили на лафеты пушки, проверяли исправность оружия. Готовился к походу и я. Период относительного затишья и хрупкой стабильности оставался позади. Глава 6. Что-то долгонько вы от Ельца сюда добирались. Мы и без вас до Москвы почти дошли. Я мысленно ухмыльнулся, наблюдая за нахмурившим брови Сунбуловым. Недовольство одного из предводителей рязанских дворян было вполне обосновано. Мало того, что мы в самом Ельце на 3 недели задержались, так и потом догонять ушедшие вперед войско не очень-то и спешили. Больше месяца, считай, до Серпухова плелись. Учитывая, что от Ельца до сюда и 300 километров не наберется, скорость, что мой полк на марше продемонстрировал, действительно не впечатляет. Ну и правильно, а куда нам было спешить? Кидать в бой с таким трудом набранных и еще плохо обученных людей во имя даже еще не объявившегося самозванца? Ну уж, нет, мы лучше не спеша будем торопиться. с обязательными тренировками по несколько часов в день, с тщательной разбивкой лагеря перед ночевкой вплоть до оборудования отхожих мест, туалетов и организации правильного питания. Зато весь полк здоровыми до Серпухова довел и ни одного воина не потерял. По нынешним временам, большое достижение. Как итог, Пашков с Липуновым уже в двух битвах поучаствовать успели, а нашего появления так и не дождались. Вот и осерчали воеводы на нерасторопного союзника. И, больше не надеясь на простых гонцов, послали на переговоры воеводу Сунбулова на пару с Захарием Липуновым. Ага, братом того самого Прокопия Липунова, что через пару лет будет одним из вождей первого ополчения. Если, конечно, я раньше до братьев не доберусь. Да что с ним говорить, Григорий Федорович. Яростно затряс густой, всклокоченной бородой Захарий. Голову срубить изменнику, а сотников плетью вдоволь попотчевать. Наверняка к Ваське Шуйскому переметнуться замыслили, оттого и шли неспешно, чтобы ненароком ратиться с царским войском не пришлось. Липунов грозно навис над Грязновым, буквально прожигая того взглядом. Вот только одного, один из предводителей рязанского дворянства не учел. На Грязного гневно очами сверкать да брови хмурить, дело неблагодарное. Того, кто у самого Ивана Грозного не один год в ближниках служил, гнев какого-то захудалого дворянчика с окраины, пусть даже и выбившегося в воеводы, разве что позабавить сможет. «Ты, Захар, глотку-то попросту не рви», — недобро усмехнулся мой боярин. «Меня по указу самого государя в воеводы возвели, а ты меня с собой не равняй». Раненым медведем взревел Рязанец, и не думал даже, ядовито хмыкнул в ответ Грязный. «Я самого Ивана Васильевича Грозного ближний человек, и в опричнине он меня в начальные люди вывел, и над войском воеводой ставил, в думные дворяне опять же возвести соизволил. А теперь, опять же, я походным воеводой по указу его сына, царя Дмитрия Ивановича, ставлен. А ты кто такой? Тут равнять и вправду негоже». «Вот ты ж», — заскрипел зубами Захарий, потянув саблю из ножен. «Я только головой покачал, откровенно наслаждаясь разворачивающимся действом. Совсем Захарий Липунов с головой не дружит. Ну, кто же в драку, имея за спиной всего с десяток воинов, кидается? Тем более, что мы к Серпухову прискакали с отрядом Порохни, а сзади за спинами рязанцев полусотня подопригоры маячит. Это уже не бой, это чистое самоубийство получается». «Погоди, Захарий Петрович», — прижал его руку к эфесу Сунбулов. «Не для того мы сюда прискакали, чтобы с железом друг на дружку кидаться. Ты вот что мне скажи, воевода», — развернулся он к Грязному. «Филипп Иванович как только весть получил, что ты со своим войском в Елец пришел да его там не застал, сразу гонца к тебе послал, с повелением вдогонку идти. Отчего так долго мешкал приказ его исполнить?» «Какой приказ, Григорий Федорович? Чей?» — непритворно удивился мой боярин. «Пашкова. Так он хоть у вас и за воеводу, а надо мной человек неначальный. Мне большой воевода Иван Исаевич Болотников наказ дал только до Ельца дойти, до жителям его вспоможение оказать, если нужда в том будет. И о том, чтобы я шел под руку к простому сотнику елецкими людишками в воеводы выкликнутому, речи не было. Да и не по чину мне такое. Никогда еще Грязные ниже Пашковых не были. Прямая поруха чести. Так что я в своих решениях волен и ответ за них только перед большим воеводой или самим государем Дмитрием Ивановичем держать буду. А не боишься, что мы тебе, и впрямь, как изменнику голову срубим?» — вскипел Сунбулов, багровея прямо на глазах. «Или на кучку холопов, что с тобой пришли, надеешься, так мы эту толпу плетьми разгоним?» «То дело», — одобрительно крякнул Захарий, вновь потянувшись к сабле. «Может и разгоните, если всем войском обратно к Серпухову развернетесь. Решил я остудить воеводу, пока не случилось непоправимое. Перебить посланников Пашкова с их небольшим отрядом нам труда не составит, но нам же потом с тем же Пашковым и Прокопием Липуновым под Москвой встретиться придется, и смерть своего брата Прокопий точно не простит, так что пусть живет покуда Захарий. Я со всем их родом за измену попозже сочтусь. Ваше войско уже, наверное, в Коломну вошло, а оттуда до нас почти сотня верст будет. Что, так и будете между Серпуховым и Коломной бродить, вместо того, чтобы к Москве идти? А там на вас воеводы Шуйского навалится. Слышал я, что они с большим войском вам навстречу к Коломне подходят. А ты бы рот поперек старших не разевал. Вызверился теперь уже на меня Захарий Липунов. Да какой ты мне старший. Начал в свою очередь заводиться и я. Прав тут, Василий Григорьевич. Над нами ты человек неначальный, а по родовитости я, может, тебя и повыше буду. Ты бы гонор умерил, воевода, влез в начавшуюся свару Порохня, до этого с недоброй улыбкой наблюдавший за разворачивающимся действом. «А то как бы мы тебя самого не порубили, ты тут рядом, а до Рязанцев с туликами еще далече будет, а сами дальше на соединение с Иваном Исаевичем поскачем». Подъехавший к нам подопригора смотрел на Рязанцев с вызовом всем видом, приглашая начать кровавую потеху. Липунов зазирался по сторонам, повсюду натыкаясь на нахмуренные лица, но руки с сабли не убрал, начав скалиться словно хищный зверь. Не обманули, значит, летописи, наделявшие Рязанца бешеным, неукротимым нравом. По всему видать, еще немного и один на толпу кинется. Вот только мозгов, в отличие от старшего брата, совсем нет. Потому и рвется в бой в самой безнадежной ситуации. Нет, немного назад сдать, раз расклад полностью не в твою пользу сложился. Куда там? Вот Сунбулов, так тот, тоже крутанув головой по сторонам, быстро сообразил, что разговор завернул в ненужную ему сторону и попытался потушить конфликт. «Охолони, Захарий!» Требовательно рявкнул он на Рязанца. «В одном они правы. Не время нам промеж себя собачиться, когда войско Шуйского навстречу идет. Тут дружно держаться нужно, не то не одолеем Татей. Пусть Василий Григорьевич на соединение к нам поспешит, да во главе войска вместе с Пашковым и Липуновым становится. Смотрю, войско у него справное, воины обученные». Кивнул он головой в сторону показавшегося из леса полка. «В битве изрядную пользу принести могут. Ишь ты, хитрец какой! Нахрапом надавить не получилось, так к лести прибегнуть решил. Только участвовать, пусть даже и в победной для сторонников царя Дмитрия, битве под Троицком, у меня никакого желания нет. Смысла в том не вижу. Пускай мои бывшие подданные сами в этой междоусобной бойне участвуют, а мы напрямую к Москве пойдем. Тем более, что будущая знаменитость смутного времени молодой князь Михаил Скопин-Шуйский, разбив недавно под Серпуховым Пашкова с Липуновым, тоже ушел к Коломне, на соединение с остальными воеводами. И нам теперь дорога до самой столицы открыта. Да не успеем мы к предстоящему сражению, не стал я отмалчиваться, наплевав на то, что рязанцы мне этих слов не простят. Я их тоже в будущем прощать не собираюсь, только время зря потеряем. Лучше сразу на Москву идти, пока дорога открыта.